А почему об Ахаве? Потому что он был способен понять, что ничтожная мелочь, даже если она возникает из самых лучших побуждений, способна уничтожить все. Рассказывают, что, установив в городе мир, выгнав оттуда всякий сброд, установив новое начало для сельского хозяйства и торговли, он созвал на ужин друзей и приготовил для них аппетитное жаркое. И тут оказалось, что в доме нет соли. Тогда Ахав позвал сына и велел ему: «Сходи-ка в город и купи соли, но смотри, уплати столько, сколько она должна стоить, не дороже и не дешевле». «Я понимаю, отец, что не должен переплачивать», — удивился сын. «Но если можно будет поторговаться, отчего бы не сберечь талику денег? В большом городе именно так и следует поступать. Но для такого, как наш, это, в конце концов, окажется губительно». Ни о чем больше не спрашивая, сын отправился за солью. А уже собравшиеся на ужин гости, которые слышали эти речи, стали спрашивать, отчего нельзя купить соль по более низкой цене? И Ахав ответил им: «Тот, кто продает соль дешевле ее истинной стоимости, поступает так скорее всего потому, что отчаянно нуждается в деньгах. Тот, кто воспользуется этим, проявит неуважение к пролитому поту и к тяжкому труду, ибо без этого ничего нельзя произвести». «Но ведь этого ведь недостаточно, чтобы погиб наш Вискас. В начале времен, при сотворении мира, несправедливость тоже была ничтожно мала. Но каждый из приходивших следом добавлял к ней щепотку или горсточку, полагая, что ничего от этого не изменится. Поглядите, где в итоге мы с вами оказались. Да взять, к примеру, хоть этого чужестранца», — сказала Шанталь, надеясь услышать от Берты, что она тоже говорила с ним. Но поскольку старуха ничего на это не отвечала, продолжала настойчиво: «Не понимаю, почему это Ахав так стремился спасти Вискас? Прежде это было прибежище подонков, а теперь средоточие трусости». Разумеется, старухе что-то было известно. Оставалось только выяснить, откуда, не от самого ли чужестранца, рассказавшего ей это. «Я не уверена, что это трусость в точном смысле слова. Думаю, что это боязнь перемен. Люди хотят, чтобы Вискас оставался таким, как всегда, местом, где можно возделывать землю и выращивать скотину, радушно принимать охотников и туристов, но где при этом каждый точно знает, что произойдет завтра, и где единственное, чего нельзя предсказать, это шалости и взбрыки природы. Вероятно, таким образом они ищут мира в душе, и я согласна с тобой в одном. Все считают, что управляют всем, тогда как никто не управляет ничем». «Это верно, никто ничем», — согласилась Шанталь. «Никто не может прибавить ни черточки, ни точки к тому, что уже написано», — проговорила старуха, переиначив евангельский стих. «Но нам нравится жить с этой иллюзией, потому что она придает нам уверенности. В конце концов, выбор, который я должна сделать, ничем не отличается от любого другого. Вместе с тем глупо полагать, что управляешь миром, и верить безо всяких на то оснований в то, что находишься в безопасности. Это кончается всеобщей неподготовленностью к жизни. В тот миг, когда ты меньше всего этого ожидаешь, землетрясение создает горы, молния убивает дерево, готовившееся весной зацвести, а нелепая случайность на охоте обрывает жизнь достойного человека». И она в сотый раз пересказала, при каких обстоятельствах погиб ее муж. Он считался одним из самых лучших егерей-проводников в крае и видел в охоте не варварский вид спорта, а способ сохранить местную традицию. Его усилиями и стараниями Вискасу удалось увеличить поголовье некоторых пород. Мэрия разработала законы по защите исчезающих видов животных и стала выдавать пополнявшие городскую казну лицензии на отстрел. Муж Берты старался сделать так, чтобы охота, которую одни считали дикостью, а другие — традиционным развлечением,